Дорогие друзья, в предыдущей лекции мы с вами разобрали многие структурные элементы индоарийского общества, в том числе и систему варн. Добавлю к предшествующему, что в индоарийском обществе была и прослойка, которая называлась на санскрите адиваси – неприкасаемые. Это люди, которые находятся вне варновой системы, как бы проклятые. Люди, которые не выполняют предписания варн сознательно, нарочно, хотя и относятся к ариям. К адиваси относятся и дети, потомки этих нарушителей. Все в этой системе имеет родовой, наследственный характер. В первую очередь, это дети, которые рождаются от неправильных браков, например, между брахманом и шудрянкой, любыми ариями и дасьями, людьми, не включенными в арийское общество. Во-вторых, это те, кто нарушают пищевые запреты, едят одну и ту же пищу из одного котла с дасьями. Все они становятся неприкасаемыми. Неприкасаемые могут все, у них нет никаких запретов, но они не могут общаться ни с кем из варновых ариев, потому что арии от общения с ними оскверняются и сами становятся адиваси. Варновая система полностью сохранилась и ныне очень актуальна в Индии. Вся политическая и общественная жизнь там внешне похожа на европейскую. Вы увидите там парламент, выборы, городские магистратуры, и это все действительно работает, это не ширма. Но если исследовать внутреннее содержание этих европейских институтов, то совершенно ясно выявляется, что все формы социальной консолидации, практически все, основаны на варновой системе и на системе малых каст джати, на которые делятся варны. Я в значительной степени посвятил этому свое исследование докторской диссертации «Парламентская демократия и политическая традиция Востока». Сейчас нередки случаи, когда сами джати ставят себя высоко на варновой шкале, но другие джати относятся к ним как к низкостатусным. Нередко можно встретить самооценку джати как брахманской или кшатрийской, а другие считают эту джати шудрами. Если в Индии варновая система вполне актуальна сейчас, и социологи проверяют уровень терпимости, задавая такие вопросы: вы будете сидеть в одном ресторане с шудрами? Вы позволите своей дочери выйти замуж за низкостатусного индуса, если вы сами имеете высокий статус? И надо сказать, что слепой, то есть откровенный социологический опрос, как правило, говорит, что большинство индийцев никогда не поступят так, чтобы нарушить варновые ограничения. Но если в Индии эта система актуальна сейчас, то ее рудименты мы встречаем у многих индоевропейских народов. Например, в описании Галлии Юлий Цезарь довольно подробно рассказывает о жизни кельтов, которые тогда доминировали в нынешней Франции. Германцы, как вы знаете, пришли во Францию позже и дали ей свое имя Франкия. В Галлии тоже функционировало что-то похожее на варновую систему. Варна брахманов – это друиды, варна кшатрия – флайты, а каста вайши – это боайринг – бо-корова, ари – свободные, то есть свободные скотоводы. Третьи касты существовали и у осетин до XVIII века. По сути, римская триба – это ведь тоже трехкастовая система. Но всюду, и у кельтов, и у осетин, и у римлян, варны – это только социальные структуры. они не имели сущностного религиозно-духовного значения. В Авесте уже намного более ясно, то есть в зороастрийском каноне, в эландском религиозном древнем каноне, уже намного более ясно выступают именно кастовые, варновые в индийском смысле слова разделения. Атраван – это брахман, Радхештар – кшатрий, и вастрио – вшуянт – вайшья. Интересно, что что-то похожее на трехчастную схему у скифов зафиксировал Геродот. Напомню, что скифы – это тоже индоевропейский, в общем, близкий к индоиранцам по языку народ. В своей четвертой книге он пишет о скифах. Первым жителем этой еще необитаемой тогда страны был человек по имени Таргитай. Родителями этого Таргитая, как говорят скифы, были Зевс и дочь реки Борисфена, то есть Днепра. Я этому, конечно, не верю, несмотря на их утверждение. Такого рода был Таргитай, а у него было трое сыновей – Липоксасис, Арпоксайс и самый младший – Колоксайс. В их царствование на скифскую землю с неба упали золотые предметы – плуг, ярмо, секира и чаша. Первым увидел эти вещи старший брат. Едва он подошел, чтобы поднять их, как золото запылало. Тогда он отступил и приблизился второй брат, и опять золото было объято пламенем. Так жар пылающего золота отогнал обоих братьев, но когда подошел третий, младший брат, как это бывает в сказках, замечу от себя, пламя погасло, и он отнес золото к себе в дом. Поэтому старшие братья согласились отдать царство младшему. Так вот, от Липоксаиса, как говорят, произошло скифское племя, называемое Авхатами. От среднего брата – племя Катиаров и Траспиев. А от младшего брата – царя – племя Паралатов. Все племена вместе называются Сколотами, то есть царскими. Но вот в этой всей истории, ну, кроме цифры 3, разумеется, интересны сами предметы, которым не дает никакого объяснения Геродот. Но очевидно, что плуг и ярмо, то есть орудие животноводства и земледелия, это вайши, секира – это кшатрии, а чаша, как мы скоро узнаем, видимо, для религиозного напитка типа сомы, это принадлежность брахманов. Но об этом у самого Геродота, как я уже повторяю, ни слова. И скифы, которые ему это рассказывали, видимо, сами уже не понимали этой истории. Для них самое важное была царственность. А как раз для древних ариев царственность была совершенно не главным, не важным. Проблема трехчленного деления, которое вот мы видим и у скифов, и у кельтов Галлии, и у осетин, и у римлян, проблема трехчленного деления была тщательно исследована Жоржем Дюмезилем. Это его так называемая теория трех функций. И что три функции общества, вот их во многих индоевропейских обществах три варны осуществляют. И в эту же теорию входит и принцип, что каждый бог, опять же, забегая вперед, потому что пока мы о богах ведических не говорим, каждый бог, он является покровителем особой варны. То есть покровителем брахманов является варуна, кшатриев, митра и индра, и вайшьев, братья Ашвины. Таким образом, общество трехчастно само по себе. Но эта схема Дюмезиля, она на самом деле вызывает некоторые сомнения. Хотя в целом вот это трехчастное деление, мы его сейчас увидим еще в одном аспекте, В целом, это трехчастное деление, видимо, справедливо. Дело в том, что у самих греков, ахейских греков, как они нам известны из Гомера и Гесиода, уже нет трехчастного деления, или вообще не было. И у хеттов, которые создали в Малайзии, да, хеттское государство, хотя сохранились от них письменные тексты, сохранился богоскёйский архив, тоже там нет ничего, чтобы указывало на трехчастное деление. Возможно, это случайность, что не дошло, но, скорее всего, мы должны сказать, что это трехчастное деление не было чем-то очень важным. Оно было, но не было доминирующим и важным у индоевропейских народов. И только откровение Вед, только появление ведической религии сделало варновую схему действительно сущностной, действительно жесткой и, ну, сохраняющейся вот в Индии до сего дня, несмотря на все изменения, которые претерпели народы Индии в своей истории. Так что что-то подобное трехчастному делению было, трехчастное деление как жесткая модель – это дань религии. А религия, в отличие от того, что говорят сами индуисты, что веды – это вечное, веды были всегда, возможно, веды и вечные, как говорится, с точки зрения богословия, вечное не всегда актуализируется во времени. Скажем, в христианстве Христа именуют Агнцем, и говорится о том, что это Агнец, закланный до создания мира, но в мир Иисус Христос пришел в определенное совершенно время. То есть, с точки зрения христиан, вечное бытование и воплощение – это совершенно разные вещи, и во времени это может происходить достаточно поздно. Как бы там ни было, вот это трехчастное деление позволяет нам, дорогие друзья, представить себе более сложно, чем извечное существование варновой системы, эволюцию индоевропейской религии. Социальность была использована религией или актуализирована религией, когда религия осознала себя вот именно в этой ведической парадигме. Однако перейдем к другому очень важному моменту, тоже трехчастного деления – и тоже трехчастного, переходящего в четырехчастное. Вы же помните, что в Индии добавляются шудры, четвертая варна. Вот то же самое и с тем, о чем мы сейчас будем говорить. Это ашрама. Другой основной принцип структуры арийского общества. Ашрама напоминает наше слово храм. И это не случайно. В современных индийских языках ашрам – это и есть индуистское молитвенное здание. Но, как и в случае с церковью, вы помните, что по-гречески церковь – экклесия, собрание, здесь произошла некоторая эволюция. Ашрама – это объединение, собрание, как раз наподобие экклесии. Не в смысле собрания политического, где принимаются решения, как сабха, а некая общность, некая социальная совокупность. Ашрама в древности – это собрание людей одного круга религиозных обязанностей. Все индийское общество делится не только на варны, но и на ашрамы. Вот в нашем обществе только, ну, физиологический возраст делает человека молодым, средних лет и старым. А в Индии эти возрастные группы, в первую очередь, не возрастные, а они фиксируют определенное отношение в религиозной сфере. И они очень четкие, в отличие от наших. Если валовое деление членит общество вертикально, мы можем сказать, что арийское общество – это некий столб, где высшая каста – брахманы, ниже – кшатрии, еще ниже – вайши и его основание – шудры. А адиваси вообще они вне этого столба. Но другое деление, уже не вертикальное, а горизонтальное, это ашрамовое деление. И оно вместе с варнавом, оно жестко сцепляет общество и делает его, ну, в значительной степени монолитным. Первая ашрама – это брахмачарин. Брахмачарья – это ученик, тот, кто учит законы брахмана, законы Божьи. Для арийского общества ученик – это очень важная категория. У многих народов вообще нет категории ученичества, особенно у неписьменных народов. Люди взрослеют, начинают вступать в браки, учатся у своих родителей, а потом у сверстников, некоторым традициям и правилам жизни общины. И так проходит их ученичество. В Индии же ученичество – это целая великая ашрама. Учениками становятся все дважды рожденные, после того, как они рождаются второй раз, и над ними совершаются специальные священнодействия. Вы помните, на них надевается агни-павита. Задача ученика – это обучение ведическим самхитам, заучивание вед наизусть и обучение тому, как эти религиозные тексты применять. Заучиваются не только веды, но и весь корпус ведических текстов, о котором я вам буду говорить позже. Ученичество длится разное время. Учениками становятся только мальчики. Хотя есть отдельные намеки на то, что в древнем арийском обществе до вселения в Индию женщины высших варн также проходили таинство второго рождения и, соответственно, проходили ученичество. «Ты обучена» – это есть такая оговорка во многих древних текстах Индии относительно женщин. Намеки на это есть даже в довольно поздних индийских текстах. Мы о них еще будем говорить в свое время по другим поводам. Тем не менее, совершенно наверняка происходило посвящение мальчиков, и они становятся учениками. Причем мальчики-брахманы становятся учениками в 7 лет, кшатрийские мальчики в 12, а мальчики-вайши в 16 лет. Ученичество кончается одновременно для всех трех варн в 21 год. Несложно посчитать, сколько лет учится мальчик каждой варны. Брахман учится 14 лет, кшатри 9, а вайшья 5. Когда ребенок или подросток вступает в ученичество, он не просто учится. Это не школа, это жизнь у учителя, брахмана, у которого может быть несколько учеников. Причем учитель как бы рождает ученика. Я об этом расскажу позже. Ученик становится его сыном в той же степени, в которой он является сыном своих родителей по плоти. Этот обряд рождения, второго рождения, называется дикша. Это превращение, символическое, разумеется, заново в эмбрион и новое рождение. Ученик дает два обета при своем посвящении. Первый обет – полное послушание учителю, и второй обет – полное половое воздержание. В 7 лет второй обет, понятно, не актуален. Но к 21 году он становится очень актуальным, потому что считается, что принятие в себя, вынашивание знания и вызревание духовное возможно только когда человек не расходует свою энергию на продолжение рода. Или одно, или другое. Как только начинается физическая половая жизнь, человек перестает аккумулировать знания. Он может его дальше передавать, учить других, воплощать в жизни, но он уже больше не растет духовно-интеллектуально. Он больше учеником быть не может. Если ученик нарушил хотя бы даже за полгода до конца ученичества обет безбрачия, он изгонялся от учителя и навсегда оставался недоучившимся и, соответственно, презираемым. За него никто из кастовых индийцев не выдавал свою дочь замуж. Он находился вне общества и приравнивался к неприкасаемым адиваси. То же самое можно сказать и о злостном непослушании учителю. Такой непослушный ученик, если он раз за разом отказывает слушать учителя, тоже изгонялся с такими же последствиями. Целый ряд элементов посвящения дикши воспроизводил символическое зачатие, ношение в чреве и рождение. Учитель носит ученика в чреве 3 ночи. Он рождает его на священную циновку, на которой совершает священное действие. На его рождение, как указывается в одном древнем индийском тексте, посмотреть приходят боги. Ученик становится духовным сыном учителя, и поэтому на него распространяются все запреты, налагаемые обычным сыновством. Например, ученик не может жениться на дочери учителя, потому что они брат и сестра. Такой брак – кровосмешение. В течение 14 лет юноша брахман познает науку вед. Он должен выучить все веды, все 4 веды, и понять сопровождающие их тексты. Тот, кто все это хорошо выучил и знает, и уже помогает своему учителю в священных действиях, тот пользуется огромным уважением в обществе. Тот, кто учился плохо и ничего толком не знает, или, как говорят презрительно, он знает только 1 веду вместо 4. Тот в обществе не уважаем, хотя он закончил ученичество, он кастовый индус и может жениться. Его не приглашают на священное действие, если он брахман, его не приглашают совершать брахманские обряды. Для кшатриев и вайшев изучение вед носит иной характер, чем для брахманов. Они не совершают коллективных священных действий. Они совершают священные действия только для себя и своей семьи. Они должны знать священные гимны и понимать, в чем их смысл. Поэтому их обучение короче и не имеет такой большой практической части. Кстати, учителем по традиции не может являться отец. Исключения очень редки. Чисто естественная любовь отца к сыну мешает его правильному воспитанию. Обычно учителем является кто-то из родственников – дядя, дедушка или просто уважаемый брахман. После того, как юноша заканчивает обучение, он возвращается в свою деревню. К этому времени родители подыскивают ему невесту, понятно, соответствующего варнового статуса. Он женится и переходит в следующую категорию – категорию домохозяев. Это 2-я ашрама. На санскрите это грихастхи – глава дома, буквально находящийся в доме. Домохозяевами могут становиться брахманы, кшатрии и вайши. Понятно, что шудры тоже имеют свои дома, но ашрамовый статус домохозяина у них отсутствует. Домохозяин имеет свой дом, священный очаг, совершает священное действие, работает, как полагается, в его варне. Кто-то воин, кто-то служит царю, кто-то занимается земледелием, кто-то совершает священное действие. При этом в варно-ашрамовой системе, оговорюсь, нет никаких запретов на профессии. Брахман вполне может быть земледельцем, скотоводом, но при этом и совершать священное действие. Если это неудачливый брахман, который плохо учился, то его никто не призывает священно действовать, и он живет только от дел своих рук. Если это очень удачливый брахман, талантливый, духовно одаренный, то у него нет времени заниматься земледелием. Он все свои средства получает от брахманского служения. Также и кшатрий может быть воином или управлять народом на любом уровне. Но если по каким-то причинам он не может этим прокормиться, то он вполне может заниматься сельским хозяйством, может заниматься торговлей, ремеслом. А вот совершать коллективные священнодействия, как брахман, он не может. Вайшья, понятно, занимается тем, чем он занимается, и не может ни управлять государством, ни священно действовать. Но что касается управления государством, очень давно были исключения, когда вайши выполняли обязанности кшатриев. Естественно, когда была серьезная военная опасность, вайши шли в ополчение и сражались наравне с кшатриями. Поэтому, если они были мужественными и смелыми, они достигали высокого положения. Но формально функции кшатриев вайшам не рекомендовалось исполнять. Важно отметить, что брахмачарья не производит материальные ценности. Он учится, помогает своему хозяину, носит воду, колет дрова, но он не считается производителем материальных ценностей. Грихасхи – это ашрама, которая производит материальные ценности. В отличие от всех других ашрам, грихасхи – единственное, призванное производить материальные ценности для всего общества. То есть это, если угодно, ашрама служения, причем в значительной степени материального служения. Ашрама грихасхи распадается на два периода. В первый период домохозяин занят только своим хозяйством и выращиванием детей. После того, как в ученичество ушел первый внук, грихасхи может и должен заниматься общественными делами, самоуправлением самого панчаята, округи, города, а то и всей страны. Именно в этом возрасте, после 48-50 лет, арии мужчины принимают участие в заседаниях сабхи, народного собрания. Молодые участвуют в собрании только по приглашению старших. То есть политический возраст арии – это примерно 50 лет. Очень напоминает, надо вам сказать, государство Платона. И поэтому даже, как я уже, по-моему, говорил, некоторые ученые считают, что на вот эту утопию, политическую утопию Платона повлияли индийские представления о варно-ашрамовой системе. Для вайши ашрама домохозяина является последней. Он и умирает домохозяином. А для кшатриев и брахманов считается позорным умереть грихастхи, умереть домохозяином. Когда из обучения возвращается старший внук, а мы легко себе можем представить, когда это происходит, если сын рождается в 22 года, проходит все стадии ученичества, становится домохозяином, тогда его отцу где-то 43-44, он уходит сам, первый внук в ученичество, еще проходит 14 лет, то есть примерно в 65-67 лет из ученичества возвращается старший внук. и становится сам домохозяином. Вот в это время кшатри или брахман, дедушка, должен передать огонь священного очага старшему сыну, которому уже под 50, а сам удалиться в лесную обитель и стать подвижником. Если он этого не сделает, его будут презирать. Это третье ашрама называется ванапрастха. Вана – лес, стха – пра – подниматься, отправляться, отъезжать. То есть это те, кто ушли в лес. Но это не монашество в нашем понимании. Хотя бы потому, что если к этому времени жива супруга домохозяина, он уходит в лесную обитель вместе с ней. Это уже, понятно, пожилые люди, но все равно их брак неразрывен до конца. Они живут вместе, обычно в небольших поселениях, рядом с другими ванапрастха. Всего в таких поселениях, как правило, несколько десятков человек, каждый живет в своем доме, каждая семья имеет свой огород, питается своими овощами, но они не производят ценности для других, они производят пищу только для себя. И главная задача ванапрастха – это молитва, совершение личных священных ритуалов. Брахманы ванапрастха уже не совершают коллективных священнослужений, но обучают. Как раз ванапрастха и являются главными учителями для брахмачарьев. Для кшатри положение ванапрастха конечное. Лет под 70 человек должен поменять полностью жизнь. Он должен стать другим, он не может просто умереть дедушкой, который сумкой бегает по магазинам. Не полагается так в Индии. В современной Индии все это сохраняется. Часто на семейной усадьбе и сейчас в деревне, где-нибудь в укромном уголке виден маленький домик. Это старшие уединились, не разрывая до конца с детьми и внуками, стали ванапрастхами, не уйдя в лес, но уйдя из дома полного суеты и шума. Для брахманов в древнемарийском обществе четвертой ашрамы не было, но она возникла со временем, возможно, уже в Индии. В какой-то момент ванапрастха брахман, обычно после смерти жены, может дать обеты полного отшельничества, отреченчества, саньяси. Саньяси – это и есть отречение. Это только брахманская прерогатива, и это абсолютные обеты. Понятно, речь о половых вопросах тут уже не идет. Речь идет о двух иных, очень серьезных обетах. Первый обет полного молчания. Кроме молитвы и поучений, саньясин не может говорить. На обыденные темы он не говорит. Политических событий или общественных событий он не обсуждает. Бытовые темы для него также запретны. И второе. На одном месте он не может находиться больше 3 дней. Фактически это обет бродяжничества. Кроме того, саньясин уже не производит ничего своими руками. В этом его отличие от христианского монашества. Но и просить он ничего не может. Тоже отличие. Он же дал обет молчания. В современной Индии часто можно видеть таких людей, бредущих по деревням, от деревни к деревне, с чашами в руках, в очень скромной одежде, молча. Тот, кто хочет из домохозяев, обычно домохозяек, так как мужчины на полях, тот, кто хочет, может вынести и положить саньяси в чашу то, что считает нужным, некую еду. Но если никто не вынесет, то он будет голодать, может умереть от голода. Такие случаи бывают. Человек не может просить ничего ни жестами, ни словами. Понятно, что в деревне хозяйки готовят разную еду. Кто-то сладкое блюдо, кто-то, как любят индийцы, очень острое и соленое, ожидая своих мужчин с работ, с поля. И то, что готовят, то и выносят аскету. И все это кладут в одну миску. И полагается, что аскет не может есть у них на глазах. Это тоже запрещено. Он выходит за пределы деревни, ищет какое-нибудь укромное место, обычно на берегу ручья, берет все, что ему дали, добавляет воды из этого ручья, лепит в один ком и засовывает себе в рот. То есть он ест не чтобы получить удовольствие, а исключительно, чтобы не умереть с голоду. Как раз вот когда и сладкое, и соленое, и эдакое, и другое, все соединяется вместе и созбавляется не кипяченой водой, понятно, это очень невкусно. Но это именно есть средство не лакомиться, не потворствовать своему гортанобесию и чревоугодию. Главный смысл саньяси – это полная отданность Богу. Человек уже не принадлежит себе, не ищет ничего своего. Он здесь на земле живет, как бы уже и не на земле. У него уже нет ни имущества, ни привычного дома, ни даже крова чужого, которым он может пользоваться достаточно долго. Только в самых крайних случаях, когда разразилась непогода, когда в горах, в Гималаях идет снег или холодный дождь, то обычай позволяет саньяси дольше оставаться в доме, которым его приняли, чтобы не умереть. Это же старые люди, как правило. Но обычай же требует, что в нормальных условиях он должен покинуть дом пристанищ через 3 дня. Саньясины – желанные духовные наставники для многих грехастхов и даже ванапрастха. Как правило, в современной Индии саньяси посещают своих учеников, живя у них по несколько дней, наставляя, потом направляются к следующим. Такими учителями в современной Индии становятся не только священники бывшие, но и бывшие министры, члены правительства, депутаты региональных и национального парламента. На паломнических путях саньяси каждая политическая партия Индии строит свои странноприимные дома для своих саньяси, которые были когда-то членами этой партии, ее, быть может, политическими лидерами. В Индии всех людей сжигают на погребальных кострах, а вот саньяси и младенцев до 2 лет предают земле, считают, что они чисты и не оскверняют землю. Одни еще чисты – младенцы, другие уже чисты – саньяси. Бывают случаи, когда брахмачарья, брахманский мальчик, сразу после обучения становится саньяси, минуя состояние грехастхи и ванапрастхи. Бывает так, что брахман грехастхи сразу дает обеты саньяси, не становясь ванапрастхой. Такие случаи редки, но они известны и сейчас. Так это структурированное общество призвано к одному – к сохранению и трансляции священного знания, которое нельзя доверить письменному слову. Даже когда была изобретена письменность, некоторые вещи не были записаны. Считается, что только в живом сердце человека слово живо. Если его записать, оно становится мертвым. Вы помните у апостола Павла из второго послания к Коринфянам? «Вы письмо Христово, через служение наше, написанное не чернилами, но Духом Бога живаго, не на скрижалях каменных, но на плотяных скрижалях сердца». Фактически, арийское общество – это огромный компьютер, в котором отдельными, несущими информацию элементами являются люди. Юноша, брахмачарин, запоминает, грихастхи осуществляет и одновременно кормит все остальное общество, ванапрастха учит, ну а саньяси находится по ту сторону компьютера. Он уже вне общества, так же, как и младенец, до того, как он на него надели шнур огнеповиты. Итак, это знание транслировалось с поколения в поколение в устной форме. И, как вы видите, дошло до сегодняшнего дня в Индии. И вот теперь, дорогие друзья, мы должны понять, что же это? Какова же информация этого компьютера? Что он несет в себе? Чтобы понять это, мы должны с вами начать анализ самого знания. Не вот этой внешней формы, которая хранит в себе и транслирует знание, а это варна-шрамовая система, а самого знания, которое она транслирует. Мы должны, собственно говоря, понять, что транслируется. Те тексты, о которых я вам пока говорил иносказательно, именовались и именуются в Индии Шрути. Богооткровенная правда. Шрути услышанная. Буквально услышанное. То есть это то, что не написано людьми, а то, что услышано ими. Что значит услышано? Это то, что кто-то другой сказал, а ты только услышал. Кто же это сказал? Понятно, это сказал Бог. То, что было услышано от Бога людьми, которых называют провидцами, мудрецами, риши, то и становится шрути услышанным. Они услышали божественное слово, они его не придумали, ибо они вдохновенные певцы, а то, что они услышали в своем сердце, это божественные глаголы. Шрути – это общее наименование. А сами по себе эти божественные глаголы именовались «веда» от протоиндоевропейского корня «wait» – «ведать», «знать». Сверхличное знание, вдохновение. Об этом вы можете посмотреть в книге «Индоевропейская лингвистика», Кембридж, 2007 год. Клексона, оксфордское введение в протоиндоевропейскую культуру Мэлори и хорошее очень исследование наших ученых Томаза Валерьяновича Гамкрелидзе, Вячеслава Всеволодовича Иванова «Индоевропейский язык и индоевропейцы», изданное в Тбилиси в 1984 году. Веды называют сами индийцы апарушея, нечеловеческое. Пуруша – это человек. Апарушея – нечеловеческое. А, как вы понимаете, отрицательная частица. То есть это не создание людей. Вот это услышанное, но не созданное. Они вечны и неспосланы людям через риши. Здесь возможна аналогия с Кораном, который тоже неспослан. Именно поэтому в ведах-то и нельзя менять ни одной запятой. Так же, как и в Коране нельзя ничего менять. В Ведах упоминаются еще более древние призывания богов, невиды, незнаемые, неведомые. Если они и были действительно, то до нас они не дошли. Примечательно, что хотя и с трудом объяснимо, но слово «веды» очень близко по звучанию с другим словом праиндоевропейского языка «уэйт» – «волк». А древнеисландское название волка – «витнир». Почему? Это открытый вопрос. Но, возможно, это не случайность. Слово «веда» существует, конечно же, и в нашем русском языке, в массе контекстов. Но основное – это глагол «ведать», «знать». Мы же говорим «религия и ведение». Да? А после того, как у нас среди славянских племен древняя ведическая традиция деградировала до крайности, появились слова «ведун», то есть «колдун», и «ведьма», «колдунья». «Ведун» и «ведьма» – это те, кто знают. Но после принятия славянами христианства они знают не христианское знание, а вот это древнее знание, причем, возможно, в его магической, ну, уже искаженной форме. Веда – это знание не интеллектуальное, не логическое. И мы с этим с вами столкнемся, когда будем читать ведические тексты. Это онтологическое знание, знание и действие, которое человека делает из животного богоподобным существом, соучастником божественной жизни. Благодаря знанию вед человек, который является просто говорящим животным, становится богоподобным существом. Вся задача арийского общества была в сохранении и передаче этого божественного знания. Теперь вы понимаете, для чего существовало варна-ашрамовое деление. Веды еще связаны с общим индоарийским субстратом, ирано-индийским субстратом. Вот почему мы предполагаем, что они сложились еще до прихода ариев в Индию, но уже после того, как ахейцы ушли в Грецию, а прохетты – в Малую Азию. Многие ритуальные термины у индоариев сходны и в Авесте, и в Индии. Жрец Хотар Заатар, священный напиток Сома Хаома, и можно приводить другие примеры. Обычно ученые полагают, что веды сохранили в большей частоте арийское религиозное миропредставление, чем надстроившаяся над ними в Индии брахманская традиция – брахманизм. Брахманизм многое воспринял из доведических южноазиатских традиций, то есть традиций земли, коренных традиций, в том числе и из традиции Мохенджо-Даро Хараппы. А веды несут еще внеиндийский контекст, то знание, которое открыто было до Индии. Обычно ученые относят ведические самхиты ко второму тысячелетию до Рождества Христова. Хастерман в энциклопедии религии датирует их 2000-1100 годом до Рождества Христова. В статье «Веды» в 14 томе. Причем Ригведа и Атхарва-Веда, опять сейчас мы будем об этом говорить, были созданы еще в Семиречье Балха в 2000-1700 годах до прихода в Индию индоевропейцев. Повторю, что речь идет об устно передаваемых памятниках, которым с большой долей условности можно употребить слово «текст». Записанный текст отчуждается, перестает жить в человеке органически с исчезновением вот этой мнематической традиции. Представьте себе, я уже не говорю о более ранних текстах, там, пирамид или текстах ковчегов, но представьте себе, если бы до нас, европейцев, Илиада и Одиссея, Теогония и труды и дни Гесиода дошли бы не в результате рукописей, переводов с византийских рукописей средневековыми монахами этих текстов, а дошли бы непосредственно в устной передаче от сказителя к сказителю, от знатока к знатоку. И у всех этих сказителей – Илиада, Одиссея, Космогония, Труды и дни, гомеровские гимны там, к той же Деметре, помните, пятый гимн, вот они бы не менялись, чтобы сейчас они жили в России, в Соединенных Штатах, в Германии, в Италии, точно такими же, какими они когда-то были созданы Гомером и Гесиодом. Это невероятно, да? Что никаких не было переводов, никаких трансляций, никаких лакун, а была живая трансляция устного текста. Мы даже помыслить себе такого не можем. Причем на одном священном языке, в данном случае, ну, древнегреческом, да? И этот древнегреческий язык бы знали все, не только образованные люди, но все люди, которые вот транслируют эту традицию. А именно эта ведь ситуация в Индии с ведами и санскритом. Вот что такое институционализированное ученичество, вот что такое брахмачарин, вот каким результатом это привело. Ничего подобного у нас нет. Представляете, дорогие друзья, насколько у нас более, ну, уплощенная традиция, когда очень немногие вообще эту Илиаду и Одиссею успели прочесть серьезно, не по-школьному, глубоко пережить, а уж на родном языке, да и в Греции уже никто на гомеровском языке почти эти памятники не читает. Так что у нас упущенная культура. Даже Евангелие существует в письменном тексте. И нам рекомендуется христианам регулярно читать Евангелие, Новый Завет, Библию. А тут это все живет в сознании. Вся Библия, можно сказать, запомнена. Вот что такое мнематическая традиция Индии. И какое это оказывает воздействие на культуру, мы можем себе только, ну, представить, наверное, да и то не до конца. Только фантазировать на этот счет можем. Но это реальность, существующая рядом с нами, существующая не в каком-то выдуманном мире, у каких-то научных фантастов, а существующая в гигантской стране с миллиардным населением, которой сейчас является Индийская Республика. Вот эта мнематическая традиция оказывается крайне важна. Причем она была важна не только для индуистов. Фактически это была общая южноазиатская практика. Скажем, буддийский канон Трипитаки был впервые записан около 80-го года до Рождества Христова на Цейлоне при царе Ватагамане. До этого времени, сообщает Макс Мюллер, древний буддийский комментарий, мудрые монахи передавали тексты Трипитаки устно, а также и от хакатхи, то есть комментариев. В это время монахи, заметив упадок сущности, собрались и, чтобы закон мог сохраниться долгое время, заставили записать его в книгах. Значит, только умаление сущности, только крайняя необходимость заставляет фиксировать текст, чтобы он остался. Пока традиция жива вот в этой мнематической трансляции, она по-настоящему работает. Вот так считают в Индии. Но я опять же повторюсь, мы это говорили на прошлой лекции, что в Египте, в Месопотамии по всей видимости, была иная традиция, и решились записывать тексты намного раньше, в третьем тысячелетии до Рождества Христова, в Египте, самые священные тексты. В Месопотамии, видимо, все-таки не самые священные. Веда состоит из четырех собраний гимнов. Самхит. Помните, самхит – это собрание. Самое почитаемое и самое древнее – это Ригведа. Риг. Вы знаете, что в санскрите есть долгое «и» и краткое «и», соединенное с «ро». И вот это краткое «и», соединенное с «ро», такой полугласный звук «ры». Вот он и присутствует в Ригведе. Риг – это песня. Хотя отдельный гимн Ригведы называется Шукта. Ригведа состоит из 1028 шукт, разделенных на 10 кругов мандал. Мандала – круг, как вы знаете. А отдельный стих гимна называется Ригс. И Ригведа, собственно, произошла от него. Ригведа – это веда не столько песен, сколько вот этих коротких поэтических фрагментов, скажем так. Это веда риксов. Знаменитый голландский ведолог Франциск Бернард Яков Кейпер, книга которого «Труды по ведийской мифологии» переведена, это сборник статей, переведена на русский язык нашими лучшими индологами и является очень хорошим, серьезным пособием по ведической религии. Так вот, Кейпер пишет: «Нашим древнейшим источником по ведийской религии является Ригведа. Нет оснований сомневаться в том, что этот текст отдален от других ведийских текстов довольно большой хронологической дистанцией. К тому времени, когда возникают другие тексты, Ригведа уже должно быть рассматривалась как канонический по преимуществу текст ведийской религии. Основу Ригведа составляют семейные собрания, то есть это шрути, услышанные, как считает предание, в незапамятные времена риши из шести священнических семей. То есть они персональны. Это не какие-то вот риши, о которых мы ничего не можем сказать. Они абсолютно персональны. И эти священнические семьи существовали тысячелетия. Я не знаю, когда прекратилось их существование и прекратилось ли вообще к сегодняшнему дню. Но я назову эти брахманические роды. Это Вишвамитра, Вамадева, Атри, Бхаратаваджа, Гритасамада и Васиштха. Эти семейные собрания составляют 6 мандал со 2 по 7. То есть в определенных семьях они были услышаны и транслировались. Но, естественно, они обменивались друг с другом, и так формировалась Ригведа. Большая часть 8 мандалы – это гимны семьи Канва. Буква «Н» в этом имени имеет сонорное звучание. Примечательно, что в 1-й, как считают самые ранние, и в 10-й, самой поздней мандалах Ригведы, равное число гимнов по 191. Есть и иные принципы разделения Ригведы, кроме общепринятого, но это, если угодно, школьный принцип разделения. Книг еще нет, гимны не записывают, мандалы – это круги знаний. Кроме Ригведы существуют еще 3 веды – Самаведа, Яджурведа и Атхарваведа. Самаведа – книга напевов, Яджурведа – книга заклинаний, Атхарваведа наименована в честь священника по имени Атхарван, который собрал эту веду. Одни считают Атхарва-веду самой поздней ведой, созданной и собранной уже в Индии. Другие, как Хастерман, вы уже об этом слышали, такой же древний, как и Ригведа. Сама веда названа от слова «саман» – песнопение. Она состоит из 1549 мантр. Это богослужебная обработка Ригведы. Мантры самоведа исполняет священник-певец Угатари во время подношения священного питья сомы. Несмотря на название, это не собрание песен, так же, как и Ригведа, но отдельные стихи, большей частью взятые из Ригведы, особенно из 8 и 9 ее мандал. Из 1549 мантр самоведы только 78 отсутствуют в Ригведе. Песнопения тоже были в самоведе, видимо, это экспромты, и они до нас не дошли, забылись. Вообще, из 13 собраний сакхас самоведы сейчас известны только 3. В отличие от Ригведы, самоведа до нас дошла далеко не целиком. Яджурведа происходит от слова «яджус». Яджус – это жертвенная формула. Это собрание формул в стихах и прозе, которые произносит Атхварью – священник, совершающий священное действие. Яджурведа разделяется на белую – Шукла и черную – Кришна. Замечу сразу, что черный цвет в Индии не несет никакой негативной коннотации. Черная яджурведа содержит мантры и яджусы вместе с комментарием и дискуссией учителей. Белая яджурведа – мантры и яджусы, а комментарии и дискуссии выделены в особый обширный свод – Шатапатху Брахману. Шатапатха на санскрите – 100 путей. Вы видите, что это звучит даже похоже. Шата – 100, патха – путь. К этому своду мы еще не раз будем возвращаться. Шатапатха Брахмана станет одним из наших любимых текстов во время лекции по индийской религии. Белая яджурведа состоит из 40 глав Адхайя. Что касается черной яджурведы, то ее наиболее полное собрание традиция соединяет со школой Тайтирия. Атхарва-веда – это скорее, как мы бы сказали, требник. Различные гимны к случаям – свадебные, похоронные, венчание на царство, заговор от болезней – это более поздняя вещь, и язык ее уже другой. Она объединяет в старинной редакции Шоунака 20 собраний кандас, включающих 730 гимнов. Именно эта редакция почти полностью переведена Татьяной Яковлевной Елизаренковой и издана в памятниках письменности Востока. Есть и иная редакция – Пайпададда, дошедшая до настоящего времени частично. Веды, как вы уже поняли, это еще полдела. К ведам прилагались обязательно руководства для священников, для брахманов, как употреблять ту или иную веду. Эти руководства, поскольку они были для брахманов, так и назывались брахманы. К брахманам добавлялись араньяки от слова «аранья» – лес. Араньяка – это поучение о внутреннем смысле брахманы, которая тайно сообщалась отшельниками, жившими в лесу, своим ученикам. Отсюда название. Позже добавился четвертый элемент – Упанишада, но о нем мы и будем говорить позже. Сама веда, брахмана и араньяка тоже составляют самхиту. Есть собрание Ригведы, собрание Самоведы, собрание Яджурведы. То есть это сама веда, самхита веды и все комментирующие ее, объясняющие ее канонические тексты брахман и араньяк. Если мы возьмем эти три веды, а к ним брахманы и араньяки, то все это вместе получится по объему примерно равным академическому изданию Александра Сергеевича Пушкина. И все это запоминалось на память. Почему надо было запоминать в неизменной форме? Мы уже говорили об элементе магизма, когда боятся изменять нечто, не изменять формулы. Но есть и другое объяснение. Дело в том, что это же Шрути. Это было то, что открыто богами, провидцу. Человеческое порушение может меняться, а нечеловеческое, божественное слово должно быть неизменно. Мы можем молиться разными словами, это от нас исходит молитва. Но Евангелие мы же менять не будем, и Пятикнижие менять не будем. Потому что это богооткровенное слово, и в нем есть авторство, и божественное, и человеческое. Мы можем интерпретировать тот или иной евангельский текст, но мы не можем просто взять и переписать Евангелие, что-то оттуда убрать, что-то туда вставить. У Веты Брахман автором также считался и Бог, открывший слово, и Риши. Слово это запомнивший, священнический род этот гимн сохранивший. Поэтому тексты эти менять было нельзя, они должны были оставаться такими, какими были открыты. Не дело человеческое их менять, потому что они не от человека исходят. Да и человеческое начало в каждом гимне вполне личное, конкретное, хотя и не всегда известное наверняка. Древнеегипетские тексты исходили от богоподобного человека, а ведические гимны исходили от Бога к человеку. Это другая система сознания. Как же было сохранить эти гимны, эти огромные по объему собрания? Для человека это оказалось возможным. Как я уже говорил. Для удобства трансляции риши применяли различные мнематические практики. Они на санскрите именуются падхас, викритис. Сложили специальные школы и подшколы сакха в передаче вед. Веды имеют совсем не примитивный поэтический строй. Как писал один из лучших современных исследователей индуизма Хастерман, в энциклопедии Индии, причина сравнительной неопределенности мифологии Ригведы кроется совсем не в подвижности архаического мышления. В действительности Ригведа хранит в себе свидетельство исключительно развитого состояния искусства слова. Ригведа работает по принципу намеков, поддающихся различной интерпретации и аллюзий в большей степени, чем по принципу явных утверждений, являя невыраженной внутреннюю связь образов и значений, на которую делаются намеки или отсылки. Это действительно принципиальная особенность ведических текстов, затрудняющая их понимание нами. Кстати говоря, эта тема была очень хорошо исследована индологом Гринцером, вот эта поэтика вед. Мы привыкли к тому, что в тексте сказано то, что в нем сказано. Сказано «не убий», значит «не убий». Сказано «почитай отца и мать», значит «почитай». Ведический текст намного более сложен, он говорит о божественном. Когда говорится о божественном, смысл надо угадывать. Этот смысл ускользает, и это не случайно. Дело в том, что само божественное непознаваемо, о нем нельзя говорить, как бы сказал греческий богослов, катафатически, то есть в положительных конкретных образах. О нем можно говорить только не это, не это. Это принцип апофатического богословия или отрицательного богословия. Он известен на уровне самого текста, который скорее заставлял вглядываться между строк, угадывать, узнавать, ощущать непознаваемое, но не с помощью четкого объяснения, когда все становится на свои места, раскладывается по полочкам, а благодаря духовному познанию. опыт молитвы, опыт священного действия открывал смысл текста. Гимн становился ясным только в процессе своего употребления. Он не предполагал того, что мы делаем с вами, кабинетного изучения. И то, что язык Ригведа, так же, как язык текстов пирамид, исключительно разработан, говорит нам, что или эти тексты действительно богооткровенны, или они в доисторическое время формировались, то есть дописьменное время, формировались постепенно, а не были выдуманы какими-то людьми незадолго до их записи. Сами арии были уверены в том, что ведические тексты богооткровенны, что они не человеческие, что они апарушея. Это услышанное благочестивыми людьми божественное слово. Но поскольку мы не совершаем ведических ритуалов, мы не можем надеяться, что нам эти тексты откроются в процессе священного действия. Нам придется заняться их анализом. В Индии на религиозно-философских конференциях проводятся и заседания в европейском аналитической форме, но также и в традиционной форме, где все сидят на циновках, а не на стульях, и выступают не один за другим, а тогда, когда на него найдет вдохновение. То есть человек вдруг вскакивает, начинает говорить, потом вскакивает другой. Для европейцев такая конференция требует некоторой подготовки. Нам с вами, дорогие друзья, придется для порядка исключить такую форму конференции и все же вести аналитический подход к проблеме, вести анализ текста. Но мы постоянно должны помнить, что этот текст работает иначе, чем мы работаем над ним. Этот текст работает, если угодно, как озарение, открывая не ячейки веревочек, из которых сплетена сеть, а ту реальность, которая видна за сетью, благодаря тому, что сеть прозрачна, что сеть имеет отверстие, и через нее виден мир за сетью. Вот этот мир за сетью открывается для индийца, для адепта в использовании вед в священном действии, домашнем ли или общественном. Нам надо попытаться, сохраняя принцип религиоведческой отстраненности, увидеть это же самое путем анализа. Получится ли это? Не знаю, но мы попробуем перейти к этому на следующей лекции, когда мы будем заниматься именно, начнем заниматься именно содержательным смыслом вед.